Глава 70. Сан-Анджело, Техас, понедельник, 12 сентября 2016 года. Полицейский участок с утра в понедельник гудел, словно рой разъяренных пчел. С той лишь разницей, что эти пчелы беспрерывно пили кофе, выкрикивали указания по телефону и ходили по коридорам быстрым деловым шагом, что-то мыча себе под нос. Все были страшно заняты, а кто бездельничал, те, видимо, прикидывались страшно занятыми, чтобы не отставать от коллег. Насколько понимал Тейтум, на поиски убийцы Шрёдингера были брошены все силы отделения полиции Сан-Анджело. Магазинные воришки, скандальные мужья, наркодилеры и пьяные водители могли сегодня нарушать закон в свое удовольствие. Твори что угодно. Полиция тобой заинтересуется, только если начнешь живьем закапывать женщин. Официально за ход операции по-прежнему отвечал Дженсен, однако в деле наметились тектонические сдвиги. К расследованию присоединился Департамент общественной безопасности штата Техас. Участок наводнили техасские рейнджеры, и один из них, крепко сбитый седовласый человек, постепенно брал управление на себя. Перед таким ударом в спину Дженсен оказался бессилен. Тейтум понимал, через день или два дело и формально, и на практике перейдет в руки ДОБ. А пока парадом командовал Фостер. Отправлял одних просматривать записи с камер наблюдения, других — опрашивать свидетелей, третьих — шерстить аккаунты потенциальных жертв и так далее. Утреннего совещания сегодня не было. Время разговоров прошло, настало время действовать. Поговорить еще успеется. А кроме того, все внимание Дженсена отвлекала пресс-конференция, назначенная сегодня на 9 утра, на которой к нему собирался присоединиться офицер из ДОБ. Граждане Сан-Анджело, да и всего Техаса, жаждали услышать подробности о блистательной полицейской операции, вырвавшей из когтей злодея прекрасную и героическую Джульет Бич. Да-да, так и сказали по радио сегодня утром, Тейтум сам слышал. Прекрасную и героическую. Грею сложно было сосредоточиться. Его стол стоял напротив стола Фостера, и каждые несколько минут к Фостеру кто-нибудь подходил, наклонялся, выпятив зад в сторону Тейтума, и начинал что-то выяснять или о чем-то докладывать. Узкий проход между столами гарантировал, что корма любого, кто подойдет к Фостеру, окажется в нескольких дюймах от Тейтумовой физиономии. За последние два часа он налюбовался седалищами всех возможных видов и очертаний. И теперь предпочел бы посмотреть на что-нибудь другое. При виде очередной задницы, обтянутой форменными брюками, Тейтум скрипнул зубами и вернулся к чтению отчета о месте преступления. В этот раз было с чем поработать. Джульет Бич захоронили в ящике, почти идентичном двум предыдущим. Металлический флакон с изображением черепа и костей, якобы с кислотой, был пуст и ни к чему не подсоединен, просто реквизит, как и предположила Зоуи. Тейтум понимал, на что рассчитывал убийца. Ему хотелось максимально усилить нервозность и напряжение зрителей. Ради этого он прерывал трансляцию и ради этого же добавил непосредственную угрозу. Флакон, якобы с кислотой, способный убить жертву в любой момент. На деревянной крышке ящика имелись царапины и вмятины. Одна вмятина глубиной 0,6 дюйма, судя по форме, нанесена тяжелым орудием с тупым прямоугольным концом. Явно не лопатой. Орудие почти пробило крышку, а ведь она почти в дюйм толщиной. Тейтум представил себе, как убийца, зловещая безликая тень, колотит по крышке чем-то тяжелым, спеша убить Джульет Бич, пока до нее не добралась полиция. Как и в предыдущих случаях, отпечатков пальцев, волос, обрывков ткани или чего-либо подобного на внешней стороне ящика не было. Внутренняя сторона полна отпечатков, следов крови, сломанных когтей, клеток кожи. Скорее всего, сюрпризов не будет. Экспертиза подтвердит, что все это принадлежит жертве. На песке вблизи ямы обнаружили следы шин, в том числе совсем недавние. Они соответствуют тем следам, что были найдены возле захоронения Николь Медина. Провод, идущий от инфракрасной камеры в ящике, на сей раз не был обрезан и торчал из песка. На его пластиковом разъеме нашелся один единственный отпечаток пальца. Его уже прогнали через АСИОП, автоматическую систему идентификации отпечатков пальцев. Однако, поскольку отпечаток лишь частичный и смазанный, система его не распознала. Что бы ни писали в детективах, отпечатки пальцев вовсе не волшебная улика, позволяющая сразу и безошибочно установить преступника. Если вам попадется хороший отпечаток, пожалуйста, введите его в систему. И часа через два она выдаст длиннейший список возможных соответствий. Беда в том, что ее база данных слишком велика. Если отпечаток не очень хорошего качества, список соответствий растянется до бесконечности. Однако Тейтум мысленно сделал себе пометку. Он знал, что тут можно сделать. Ящик зарыт на глубину приблизительно 3 футов от поверхности почвы. Под ящиком имеется полость, частично засыпанная обвалившейся землей. Яма обвалилась. Вот почему убийца не смог закопать Джульет так же глубоко, как остальных. Жизнь ей спасла. Счастливая случайность. Жаль, никто не догадался снять с места преступления до того, как полиция начала раскопки. Разумеется, в тот момент полицейских интересовало совсем другое, и на этот раз даже Зоуи не стала на них ворчать. Место несколько более отдаленное, чем в прошлые 2 раза, находится на большом частном поле, огороженном забором. Убийца, по всей видимости, попал на поле через ворота, которые не запираются. На воротах имеются множественные отпечатки пальцев. Их сейчас сравнивают с отпечатками пальцев полицейских и хозяина поля, фермера. Следы шин убийцы ведут с места преступления в другую сторону, к месту, где часть ограды срезана кусачками. Там отпечатков нет. Насколько же они с ним разминулись? Фантазия о том, что если бы и как могло бы быть, Тейтум не считал признаком слабости. И теперь, прикрыв глаза, позволил себе чуток помечтать, как вовремя подсказал полицейским поставить на Барма-Роуд блокпосты. И убийцу схватили, и теперь граждане Сан-Анджело устраивают парад в честь. Новая пара ягодиц ткнулась ему в лицо. «Ой, извините», — проговорил молодой следователь и придвинулся ближе к столу Фостера. Тейтум встал и быстрым шагом вышел на улицу. Там нещадно пекло солнце, но все лучше, чем в заднице. Достав телефон, он набрал номер единственной и неповторимой Сары Ли, своего личного аналитика. «Тейтум, я не твой личный аналитик», — сразу заявила она, «и у меня сейчас важная и срочная работа. Вот это меня в тебе особенно восхищает. Способность легко и непринужденно справляться со множеством дел сразу». Да еще и о собаке заботится. «Кстати, как там Грейс?» «У Грейс все отлично, Тейтум». Он расслышал в ее голосе улыбку. «Так что тебе нужно?» «У меня есть отпечаток пальца. Подозреваю, даже 10, если ты свои пальцы где-нибудь не потерял». «Да нет, с места преступления». «Веди в АСИОП. Она сразу выдаст результат. Отпечаток смазанный. АСИОП его не берет. А от меня ты чего хочешь?» «Помнишь дело Клауса в Лос-Анджелесе года 3 назад?» Она на секунду задумалась. «Кажется, помню. Грабитель банков, верно?» «Ну да. Там у нас было 2 частичных отпечатка, а ты произнесла какое-то заклятие и нашла аналогичное с места схожего преступления. Это не заклятие. Ну, посмотрела в хрустальный шар. Тейтум. Добавила глаз саламандры и пыльцу с крыльев феи, потом открыла книгу заклинаний. Все не так было». Произнесла волшебные слова, я лишь посмотрела в другой базе данных, поменьше. «Вот», — просиял Тейтум, — «я же говорю, магия. Сможешь сделать то же с моим нынешним отпечатком?» Сара вздохнула. «Тогда я использовала базу данных по отпечаткам пальцев, найденным на местах ограблений в том же районе за предыдущие 3 месяца. И даже так, если помнишь, мы получили уйму ложных совпадений». «И одно настоящее», — подчеркнул Тейтум. «Ну, допустим. Сумеешь сравнить мой отпечаток с базой данных по преступлениям в Техасе за последние 10 лет? И это ты называешь поменьше? Так мы точно ничего не найдем. «Тогда ладно», — поколебавшись, он предложил. «А если только в Сан-Анджело? И за последние 3 года?» Это предложение тоже не слишком ее порадовало. «Работы будет много, а тут, знаешь, надо мной висят люди, которым действительно срочно нужно. Но они же не такие обаяшки, как я». «Не хочу тебя разочаровывать. Ладно, посмотрим, что я могу сделать». «Спасибо, Сара. ты мой добрый гений». «Ладно, ладно», — и она повесила трубку. Улыбаясь во весь рот, Тейтум сунул телефон в карман, вновь нырнул в участок и с компьютера отправил Саре фотокопию смазанного отпечатка пальца. Затем, не желая больше любоваться чужими задницами, решил пойти куда-нибудь выпить кофе и съесть бутерброд. Когда он вернулся на стоянку возле участка, в телефоне уже мигало письмо от Сары. Тейтум прочел его, не выключая мотор, чтобы кондиционер в машине поработал подольше. «Имеются возможные совпадения с 7 отпечатками, найденными на местах преступлений», — писала Сара. «3 случая перестрелки между гангстерами, 2 взлома, 1 угон автомобиля, 1 изнасилование. Подробностей в базе данных нет, только фамилии подозреваемых и номера дел». Тейтум вошел в участок и склонился над столом Фостера, выставив в сторону пустого стула собственную корму. «Нашел отпечатки пальцев, потенциально совпадающие с нашим. 1 в деле об изнасиловании». «Серьезно?» — напрягся Фостер. «Имя знаешь?» «Дерек Вударт». Плечи Фостера опустились. «А, нет, этот урод давно за решеткой, отбывает срок за серию нападений на пенсионерок». «Черт», — пробормотал Тейтум, стараясь не поддаваться разочарованию. «Но есть еще 6 совпадений. Показывай». Вместе они прошли по списку, проверяя каждое дело по номеру. 3 в тюрьме, 1 покойник, 1 получил пулю в спину и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. Оставшиеся 2 — угонщик и взломщик. За угон так никого и не привлекли, но известно, что нарушителей было 3. Они проникли в машину, разбив стекло, покатались и бросили ее со спущенной шиной неподалеку от Сан-Анджело. Случилось это 9 месяцев назад. И Тейтуму трудно было представить себе преступление, более не схожее с характером и почерком серийного убийцы. Взлом на деле оказался попыткой проникнуть на местную бензозаправку, совершенной 4 месяца назад. Неизвестный разбил стекло, сработала сигнализация, и нарушитель сбежал. Скорее всего, это тоже был не убийца, однако в деле сообщалось, что неизвестный, разбивший окно, попал на запись охранной камеры. Самой записи в деле не было. Отпечатки пальцев на месте преступления проводили через АЭС и ОП. Совпадений не нашли. «Надо бы взглянуть», — сказал Тейтум. «Пошлю туда кого-нибудь», — ответил Фостер. «Тебе-то самому зачем ехать?» Грей окинул взглядом полицейский участок, жужжащий, гудящий, копошащийся ад. «Я все равно собирался передохнуть», — сказал он.